Глава 30. Сатурн в домах. Положение Сатурна в том или ином доме говорит о том, за какие сферы жизни должен взять ответственность человек, чтобы успешно развиваться в обществе, приложить больше упорства, труда, терпения, строго придерживаться установленных правил и быть более дисциплинированным. Считается, что чем выше дом, в котором находится Сатурн, тем сложнее взять ответственность за эти сферы жизни. Сатурн в первом доме. Основные качества перводомного Сатурна — ответственность и дисциплина по отношению к своему телу, внешности, имиджу и личному бренду. Им необходима забота о своей репутации для создания в глазах окружающих образа серьезного человека, который несет ответственность за слова и поступки. Важно, чтобы на такого человека можно было положиться. Также человеку с Сатурном в первом доме необходимо взять ответственность за свое здоровье и физическое состояние своего тела. При помощи сбалансированного питания, ограничений в рационе, ежедневных физических упражнений человек с Сатурном в первом доме должен стремиться стать максимально крепким и выносливым. Также таким людям целесообразно позаботиться о своем стиле. Он должен быть сродни классическому или деловому. Нереализованный перводомный Сатурн может принести обладателю проблемы с весом, здоровьем, переломы, травмы позвоночника и репутацией. Сатурн во втором доме. Человеку с Сатурном во втором доме необходимо иметь сбережения и очень внимательно относиться к тратам. Ему нельзя перекладывать ответственность за свои доходы и расходы на других, но именно так и поступают многие женщины с Сатурном во втором доме. Предпочитают зависеть от мужа и в итоге остаются у разбитого корыта. Людям с втородомным Сатурном необходимо стремиться к финансовой свободе, учиться зарабатывать, строить карьеру, вести учет расходов и доходов. Они должны выполнять все обещания и договоренности касательно финансов, даже если придется действовать в ущерб себе. Нереализованный втородомный Сатурн может принести обладателю проблемы с деньгами, долги, финансовую зависимость от других. Сатурн в третьем доме. Людям с Сатурном в третьем доме необходимо взять ответственность за отношения с братьями и сестрами, одноклассниками, знакомыми. Им нужно проявлять инициативу в укреплении отношений, скрепленных договорными обязательствами с клиентами, знакомыми, приятелями. Необходимо уделить внимание обучению и доводить его до конца, регулярно повышать квалификацию и оперативно осваивать необходимые навыки, накапливать знания, а вместе с тем дипломы и сертификаты. Важно брать ответственность за свое транспортное средство, ездить на надежном автомобиле и не нарушать правил дорожного движения. Нереализованный третьедомный Сатурн приносит обладателю конфликты с окружением, проблемы с транспортом, документами, отсутствие ответственных клиентов, потерю денег на незавершенном обучении. Сатурн в четвертом доме. Для человека с Сатурном в четвертом доме важно иметь недвижимость, так как его зона ответственности — создание и укрепление родового гнезда, формирование твердого материального фундамента для своего рода. Такие люди зачастую имеют далеко идущие планы на имущество, поэтому стремятся купить дом или квартиру с большим потенциалом. Их цель — сформировать капитал для будущих поколений, например, в виде недвижимости. Им свойственно закладывать и развивать семейные традиции, соблюдать иерархию поколений. Очень часто четверодомным Сатурном важно заякориться на родной земле и иметь сильную связь с Родиной, любить и принимать ее такой, какая она есть. Им важно успешно взаимодействовать с государством и законами страны, в которой они родились. Они считают, что где родился, там и пригодился. Нереализованный четверодомный Сатурн зачастую сулит проблемы с недвижимостью и государством, конфликты с родственниками, отсутствие семейных традиций и постоянного места жительства, нелюбовь к родине. Сатурн в пятом доме. Пятидомному Сатурну необходимо взять ответственность за хобби, увлечения, детей, влюбленности, сцену и бизнес. может контролировать других людей во время их отдыха, тусовки, мероприятий. Кроме того, людям с Сатурном в пятом доме необходимо брать ответственность за любые свои увлечения. Это могут быть как влюбленности, так и бизнес-проекты и хобби. За все это придется нести ответственность. Не получится поматросить и бросить. После появления детей пятидомный Сатурн, как правило, становится более зрелым, начинает больше зарабатывать, увереннее двигаться по карьерной лестнице. Прогрессу в финансовой и деловой сферах способствует ответственность за детей. Нереализованный пятидомный Сатурн приносит обладателю бездетность, проблемы с зачатием, сложных детей, трудности в отношениях, отсутствие хобби, неумение вести бизнес и выступать на сцене. Сатурн в шестом доме. Людям с Сатурном в шестом доме необходимо брать ответственность за свои профессиональные компетенции, работников, собственное здоровье, домашних животных, а также за отношения с коллегами. Им важно выполнять рутинные задачи во всех вышеперечисленных областях и прослыть самыми дисциплинированными и ответственными сотрудниками. Они заботятся о здоровье, проходят чекапы, делают зарядку, соблюдают аскезы, правильно питаются, принимают БАДы, живут по режиму. Людям с Сатурном в шестом доме важно иметь домашнее животное, неважно какое, и заботиться о нем на протяжении всей его жизни. Им нужно научиться делегировать как минимум домашние обязанности, а в идеале руководить командой и любые отношения с сотрудниками оформлять официально. Во взаимодействии с сотрудниками они не должны использовать никаких устных договоренностей, серых схем и выплат в конверте. Только официальный доход и отношения, которые закреплены договором. Такие люди не могут работать без режима, четкого тайминга, договора и обустроенного рабочего места. Нереализованный шестидомный Сатурн влечет неофициальное трудоустройство с серой заработной платой, гиперответственность, неумение делегировать, выговоры, увольнения, плохие отношения с руководством и коллективом, проблемы с работой и здоровьем, а также домашними животными. Постоянно болеют. Сатурн в седьмом доме. Человеку с Сатурном в седьмом доме нужно взять ответственность за прозрачные договоренности с деловыми и брачными партнерами, клиентами, друзьями. Во всех этих отношениях важно иметь четкие, прозрачные, официальные договоренности. Например, если и вступать в брак, то только в официальный с заключением брачного договора. Отношения должны быть долгими и серьезными. Таким людям важно позиционирование себя на публике, следить за своими словами, публичными обещаниями и высказываниями. Если человек с Сатурном в седьмом доме что-то пообещал публике, другу, клиенту, партнеру, то кровь из носу обязан, иначе Сатурн сыграет ему в минус. Отношения с этими людьми испортятся максимально быстро, как и репутация. Нереализованный семидомный Сатурн приносит обладателю отсутствие публичности, серьезных отношений, постоянных клиентов, верных друзей и официального брака, либо дает несколько неудачных браков и разводов, а также плохую репутацию. Сатурн в восьмом доме. Человек с восьмидомным Сатурном должен нести ответственность за деньги, заработанные не собственным трудом, кредиты, инвестиции, наследство, бизнес, блага, которые пришли через секс или власть. Например, женщина, получившая внушительный гонорар за свою сексуальную энергию, обязана его приумножить. Люди с восьмидомным Сатурном должны стать надежным тылом для тех, с кем строят бизнес, кредитуются, рискуют. Очень опасно такое положение Сатурна для любителей нарушать сроки выплат по кредитам, либо обещания, связанные с использованием чужих финансов. Если они не возьмут за это ответственность, то могут попасть в тюрьму. В идеале нужно стать надежным человеком, которому хочется доверить деньги и который может их сохранить и приумножить. Им важно научиться использовать власть над людьми для достижения целей, но при этом выполнять обязательства перед ними. Деньги, которые они незаконно присвоят себе, непременно принесут массу проблем. Людям с Сатурном в восьмом доме категорически нельзя обманывать. Им важно быть максимально честными и открытыми в сфере рисковых финансовых обязательств. Нереализованный восьмидомный Сатурн приносит обладателю банкротство бизнеса, трудности с коллекторами, огромные долги, сложности с получением наследства и кредитов, проблемы с законом и здоровьем, в частности с позвоночником, вплоть до переломов и болезней, связанных с костно-мышечными системами. Сатурн в девятом доме. Сатурн в девятом доме обязывает обладателя нести ответственность за свои цели, ценности, круг общения, философские взгляды, связи с чужбиной и иностранцами. Таким людям важно быть преподавателями, учителями, наставниками. В этой роли к ним предъявляются строгие требования. Они должны быть тактичными, дисциплинированными, последовательными, четкими, стабильными, максимально честными и ответственными за взгляды, убеждения и ту точку зрения, транслируемую ученикам. Она должна быть фундаментальной и неоспоримой, как конституция. Таким людям важно следить за тем, что, как и когда они говорят. Любое их слово будет подвергнуто пристальному вниманию публики. Им следует выстраивать прозрачные отношения с иностранцами и высокопоставленными людьми, скреплять все договорами и выполнять обязательства. Человеку с Сатурном в девятом доме, живущему за границей, чрезвычайно важно соблюдать сроки оформления вида на жительство в этой стране, иначе ему грозит депортация. Нереализованный девятидомный Сатурн сулит проблемы с законом. Его представителей преследуют жалобы и последующие судебные разбирательства за неосторожные или лживые высказывания, сложности с ВНЖ, депортация, отсутствие авторитетного окружения, конфликты с иностранцами, ДТП, потеря репутации, позор, хейт. Сатурн в десятом доме. Десятый дом — родной дом Сатурна, где ему максимально комфортно. Человеку с Сатурном в десятом доме важно брать ответственность за отношения с государством, статус в обществе и карьеру. Как правило, эти люди законопослушны и очень педантичны в работе, желают занимать самые высокие должности, уверенно двигаются по карьерной лестнице, но при этом соблюдают иерархию и субординацию. Очень системные люди, которые живут по четкому, выверенному плану и простроенной стратегии в своей жизни. Такое положение Сатурна часто указывает на высокие социальные амбиции. И при должном старании его представители могут достичь наивысшей точки реализации, как, например, королева Елизавета. Могут стать директорами, руководителями крупнейших компаний, стать образцом для подражания в построении крупных систем и структур в четком и беспрекословном соблюдении законодательства. Нереализованный десятидомный Сатурн приносит обладателю отсутствие карьерного роста, нарушение иерархии, конфликты с начальством, неуважение старших, низкий социальный статус, безответственность в работе с последующими выговорами и увольнениями, проблемы с соблюдением законов, бунтарство. Сатурн в одиннадцатом доме. Людям с Сатурном в одиннадцатом доме необходимо взять ответственность за свои политические взгляды и революционные идеи, которые они пропагандируют в СМИ, личном блоге или в кругу участников каких-либо сообществ. Они должны внимательно следить за тем, что транслируют в информационное поле, и отвечать за свои революционные заявления и новаторские проекты. У таких людей может быть много авторитетных покровителей, которые помогают им стать популярными, но взамен требуют беспрекословного выполнения договоренностей. Человек с Сатурном в одиннадцатом доме должен стать ориентиром для тысяч, но при этом остаться хладнокровным, безэмоциональным, расчетливым танком, который прокладывает себе и другим людям дорогу в новую жизнь. Например, через изучение астрологии и продвижение ее в массы. Нереализованный одиннадцатидомный Сатурн может проявляться как давящий покровитель, а также давать изгнание из сообществ, проблемы с политикой или ведением блога, потерю репутации, налоговые проверки, отсутствие поддержки статусными людьми, тюремное заключение за революционные действия или идеи. Сатурн в 12-м доме. Положение Сатурна в 12-м доме самое сложно реализуемое. Его обладатели зачастую не понимают, чего от них хочет черное солнце. Человеку необходимо взять ответственность за творческое и духовное развитие. А так как немногие погружаются в самопознание, за исключением тех, кто слушает эту аудиокнигу, такой Сатурн приносит серьезные проблемы в жизни. Его представителям важно изучать психологию, эзотерику, ездить на ретриты в места силы, прокачивать интуицию. Им необходимо обратить внимание на эмиграцию и подойти к решению этого вопроса дисциплинированно. Другая сторона такого Сатурна — работа в органах, засекреченных подразделениях. Это в том числе может быть врачебная деятельность, нетрадиционная медицина и превентивная. Нереализованный 12-домный Сатурн может привести обладателя к долгосрочному тюремному заключению, привязать к больничной койке, прививать странные, сложно диагностируемые болезни, проблемы с психикой, сулить безответственных партнеров, скептическое отношение к эзотерике, отсутствие вдохновения и творческий тупик. Если человек не реализовал Сатурн по дому, в котором он стоит, его жизнь треснет по швам в моменты возвращения Сатурна. Для гармонизации необходимо взять ответственность за те сферы, соответствующие дому Сатурна. Терпение и ежедневный труд над этими областями приведут Сатурн в его естественное гармоничное состояние, а вместе с ним наладится и жизнь.